Все мы сидели вокруг печки, положив ноги на никелированное ограждение. Так продолжалось до половины девятого, когда отец отправил нас с братом наверх спать. Я всегда плохо засыпал. Вот и в тот раз тоже долго ворочался в постели. Мать вернулась вскоре после того, как часы внизу пробили половину десятого. Железный дымоход той самой печки в гостиной снизу вверх, пересекавший коридор второго этажа, был прекрасным звукопроводом. Я прокрался в коридор. Вилли давно уже видел десятый сон. Приблизил ухо к дымоходу, насколько позволял жар, и услышал голос матери. «Я прихвачу тут кое-что и сразу назад. Может случиться, что задержусь на всю ночь. Достань из сундука все пеленки, какие там есть, а потом сбегай к Рукле. Пусть даст большой пакет ваты, самый лучший, и сразу отнеси к Демпстерам. Доктор говорит, если нет большого, можно два маленьких. Ты что, хочешь сказать, что уже начинается?» «Да, очень рано. А ты потом ложись, меня не жди». Но отец, конечно же, не лег. Ждал до 4 утра, когда она вернулась, чтобы вскоре опять уйти к Демпстерам. В голосе матери, я опять подслушивал их разговор, звучали решительность и непонятное мне беспокойство. Всю эту бессонную ночь я мучился ощущением какой-то беспричинной вины. Вот так ранним утром 28 декабря 1908 года появился на свет Пол Демпстер, человек, о котором вы не могли не слышать. Правда, под совсем другим именем. Глава 2. Дорогой директор, я намеренно начинаю этот рассказ с рождения Пола Демпстера, ведь именно в этом событии следует искать корни всего, что воспоследовало. Хорошо, скажете вы, но только с чего это он вдруг разоткровенничался? Наше профессиональное сотрудничество насчитывает много лет, и все это время я проявлял крайнюю сдержанность в том, что касается моих личных дел. Так что же подвигло меня на этот рассказ? Все объясняется тем, что меня глубоко оскорбила дурацкая заметка, появившаяся в хронике колледжа в летнем выпуске 1969 года. Этот опус возмутил меня не только своей безграмотностью, хотя, как мне кажется, ежеквартальный орган одного из лучших в Канаде учебных заведений мог бы построже относиться к своим публикациям, но и тем, что я представлен читателю этаким типичным старым учителем, уползающим на пенсию. Слезы умиления на глазах и капля на кончике носа. Да что там рассказывать? Вот эта чушь во всей ее неприглядности. Прощай, пробка! В этом июне центральным событием конца учебного года стал обед в честь Данстона, пробки Рамзи, уходящего на пенсию после 45 лет работы в нашем колледже, из которых 22 последних он был у нас заместителем директора и старшим преподавателем истории. На обеде присутствовали свыше 168 наших парней, в том числе несколько парламентариев и 2 члена правительства, а наша даровитая кормилица миссис Пирс буквально превзошла самое себя, устроив для такого случая воистину великолепное пиршество. Пробка был в великолепной форме, несмотря на свои годы, а также инфаркт, сваливший беднягу при известии о смерти его давнего друга, покойного Боя Стонтона, кавалера ОБС и ОБИ, знакомого всем нам, как наш Бой и председатель правления колледжа. Примечание. Наш Бой. Упомянутые прежде наши парни — это Old Boys, так называют в своем кругу выпускников частных привилегированных учебных заведений. Стонтон — Old Boy. В 2 смыслах сразу, как выпускник и по своему имени. ОБС — Орден за безупречную службу. ОБИ — Орден Британской империи. Долгие годы бывший наставником и другом бесчетных мальчишек, многие из которых занимают теперь видные значительные посты, он говорил об этом времени в четкой, уверенной манере, могущей вызвать зависть у многих молодых ораторов. Жизненный путь пробки может служить как примером, так и предостережением для молодых преподавателей. По его собственным словам, он пришел в наш колледж в 1924 году, намереваясь пробыть тут не более 2-3 лет, и задержался на 45. Все это время он учил истории, как он ее понимает, бесчисленных мальчишек, многие из которых перешли позднее к более научному изучению этой дисциплины в университетах Канады, США и Великобритании.